Николай чувствовал приближение тяжелых испытаний. Он чувствовал, что когда-нибудь это должно случиться. Он не тешил себя иллюзиями из-за того, что царствование отца было относительно спокойным. Лишь один раз, когда русские разбили афганцев под Кушкой, когда плоды этой победы вновь захотели отнять британцы, отец в гневе закричал, что он всю казну бросит на войну с Британской империей. «Сухари гнилые есть будем, но все деньги пойдут на армию!» — кричал он, потрясая кулаками. И британцы отступили. Испугались. Это многому научило Николая. Он понял, что с Британией можно говорить лишь с позиции силы, и он знал, что на его царство не придется большая война. Европа грезила этой войной, потому что последняя большая война была очень давно, больше четверти века назад. Год назад среди документов, которые стекались на его рабочий стол из министерств и ведомств, он обнаружил записку из аналитического отдела внешней разведки с пометкой «Совершенно секретно» для личного пользования императора. Вот что в ней говорилось. В сентябре текущего года из французского Конго выдвинулась экспедиция под командованием капитана Жана Батиста Маршана. Отряд крайне мал, не более 200 человек, среди которых французов около 30 человек, остальные же сенегальские стрелки. Цель экспедиции — достигнуть истоков Белого Нила и закрепиться там, оккупировав область Бахр-эль-Газаль. Таким образом, французы пытаются создать ось своего влияния в Африке от Дакара до Джибути, а Атлантическое побережье сухопутными маршрутами соединяется с Красным морем. В перспективе строительство железной дороги через весь континент, запад на восток. Франция в случае возникновения конфликта с Англией получает таким образом возможность действовать в обход Суэцкого канала и мыса Доброй Надежды. Однако нет никаких сомнений, что если экспедиция, несмотря на свою малочисленность и враждебность местного туземного населения, все-таки достигнет конечной цели своего маршрута, это вызовет резко негативную реакцию со стороны Англии, которая не раз декларировала, что не позволит ни одной державе хозяйничать вблизи Нила. Кризис, вызванный данной ситуацией, вполне может перейти в вооруженный конфликт. В данный момент английский экспедиционный корпус, в который также входят египетские части, под общим командованием генерала Китченера, продолжает подготовку к вторжению в пределы империи Дервишей в Судане. Его цель — разбить махдистов, чтобы успеть дойти до истоков Белого Нила раньше экспедиции капитана Маршана. Узнав об экспедиции Маршана, британцы будут стараться как можно быстрее расправиться с махдистами. Однако вряд ли вторжение начнется в течение ближайшего года. С одной стороны, в наших интересах, чтобы махдисты продержались как можно дольше. Это скует часть британских сил и не позволит переправить их на другие театры военных действий, в частности, в южноафриканские колонии. В планы британских властей входит захват бурских республик, Трансваали и Оранжевой. Но это будет сделано только после разгрома махдистов. С другой стороны, необходимо, чтобы с отрядом Маршана в непосредственный контакт вступили именно британские колониальные войска. Это поставит Францию и Британию на грань войны. К записке была приложена фотография. Молодой человек с короткой бородкой, в темном мундире с эполетами, стоял, скрестив руки на уровне пояса. Мундир был наверняка синим, а штаны, которые на фотографии было не видно, красные и мешковатые, похожие на то, что ввел в русскую армию Александр III. У него были смешные, чуть оттопыренные уши, но похоже, что этот дефект внешности лишь пошел ему на пользу, не давая успокоиться на достигнутом. Он смотрел чуть свысока, куда-то только ему видимую даль. Воображение рисовало истоки Белого Нила. — Ты должен дойти, капитан Маршан, — подумал Николай. Николай вдруг понял, что это записка, этот поход француза к Белому Нилу. Тот первый камешек, который, скатившись с вершины горы, сдвинет с места все камни, что лежат на ее склоне. И очень скоро начнется обвал, который погребет под собой их всех. И Францию, и Россию, и другие государства. А карта мира всего за несколько лет так и изменится, будто миновали годы или даже столетия. «Ну и каков президент Франции?» — проговорил Николай вслух, оторвав взгляд от документов. «Мог бы и сообщить об этом. Посоветоваться, все-таки у нас военный союз. Если дело дойдет до драки, расхлебывать придется вместе. И он еще при личной беседе просил, чтобы я называл его «папа». Висел бы на стене его кабинета портрет президента Франции. Николай, безусловно, произнес бы эти слова, глядя на портрет. Но в его кабинете висели только портреты предков, всех царей, императоров из рода Романовых. Он часто смотрел в глаза своему отцу, точно совета у него спрашивал. Отец вряд ли бы одобрил его сближение с Германией, но так было нужно. Александр III не любил эту страну, считал, что при дворе его отца было слишком много выходцев из германских княжеств. Он любил все русское. И как только взошел на трон, стал вводить в русской армии широкие шаровары, каракулевые шапки. Конечно, в этой нелюбви к германскому чувствовалось влияние супруги, императрицы Марии Федоровны, которая никак не могла простить кайзеру, что империя расширилась за счет датской провинции Шлезвиг-Гольштейн. Но женские обиды или симпатии не должны влиять на политику государства. Придя к власти, Николай дал понять матери, что ей не надо вмешиваться в решение государственных дел. Однажды отец поднял тост за единственного верного друга России, князя Николая Черногорского. И еще он повторял, что у России нет союзников, кроме ее флота и армии. Николай полностью разделял это суждение своего отца. Но, несмотря на все величие России, плохо иметь в друзьях лишь одного князя Черногорского. Поэтому Николай придерживался того суждения, которое на вооружение брали британцы. Мы дружим с теми, кто нам сейчас выгоден. А сейчас для России был выгоден союз с Германией и Францией. Не зря же он женился на дочке графа Парижского. Не зря же Россия тайно сужала ему деньги на предвыборную кампанию. Благодаря этим деньгам он и стал президентом Франции. Чего не сделаешь для дорогого родственника? Эти вложения должны окупиться старицей. Пронизывающий холод пробирал до костей. Теплые одежды уже не согревали. В такую погоду согреет разве что чашка чая с коньяком или просто коньяк, да и то ненадолго. Поездка на Адмиралтейские верфи была запланирована заранее. И наверняка накануне жандармы проверили все дома, мимо которых следовал императорский экипаж. Сейчас они находились не только на улице, но и на крышах, а еще отсекали все экипажи, желающие выехать в эти секунды на набережную. Начальник полиции, несмотря на приказ Николая не выставлять отцеплений по пути его следования, все равно перестраховался и вдоль Адмиралтейской набережной поставил не жандармов, а полицейских в штатском. Поглядывая из коляски на улицу, цепкий глаз императора тут же выхватывал агентов среди прохожих. Министр внутренних дел отговаривал императора ехать, говорил, что ситуация неспокойна, но Николай, не вдаваясь в подробности, все же уговоры его отметал. «Что я в своей стране буду от кого-то прятаться? Ваша задача — обеспечить мою безопасность. Вот и выполняйте». Вице-адмирал Степан Осипович Макаров давно зазывал императора посмотреть на его новое детище — ледокольный корабль. Николай сам принимал участие в заседании комиссии, где обсуждался этот проект. Он требовал больших затрат. Даже по самым скромным подсчетам ледокол мог обойтись казне в 2 миллиона рублей. На первый взгляд цифра огромная, но современный броненосец стоил как минимум в четверо дороже. Энергичный адмирал сперва широко разрекламировал свою идею создания ледокола, который сможет проложить пути к устьям сибирских рек и провести торговые суда через Северный Ледовитый океан среди членов географического общества. А затем увлек этим проектом премьер-министра. А уж затем Витте стал выбивать в Министерстве финансов необходимую для строительства ледокола сумму. Витте был уверен, что ледокол быстро окупит вложенные в его постройку деньги и начнет приносить прибыль. Макаров добился аудиенции у императора. Охрана Зимнего дворца всполошилась, когда матросы, приехавшие вместе с адмиралом, стали вытаскивать из экипажа цинковую модель ледокола. Полицейские, испугавшись, что в трюме модели, может быть, заложена адская машинка, попросили адмирала разобрать ее и не пускали его на прием до тех пор, пока адмирал не убедил, что каждый отсек модели, разделенный переборками, пуст. После такого общения с охраной адмирал еще несколько минут не мог прийти в себя. И когда уж встретился с императором и пустился в пояснение, рука его дрожала. «Нагнали волнение мои церберы на заслуженного человека», — думал Николай, слушая адмирала. «Чай не волновался так, когда даже турецкие фрегаты в Балканской кампании своими минами на шестах на дно пускал. Модель выглядела как-то неказисто, как бочонок. Длина его лишь в 4 раза превышала толщину. Не то что устроенных тел броненосцев и крейсеров, которые, казалось, летят над волной, гонимые своими паровыми сердцами. Массивным носом ледокол чем-то походил на бычка, который выставил вперед свой мощный лоб и думает, кого боднуть. Он ведь и должен бодать льды. Как-то Вильгельм с гордостью показал Николаю чертеж среднего крейсера, выполненный им самолично на телеграфном бланке, и спросил, что российский император думает по поводу этого корабля. Николай задумался. Все детали на этом клочке бумаги были хорошо прорисованы. 1,5 века назад шведы построили самый большой и красивый на тот момент корабль в мире. Он должен был стать флагманом их флота. Но, выйдя с верфи, он не прошел и километра, покачнулся от сильного порыва ветра. Через открытые портики нижней палубы начала поступать вода, и корабль, гордость шведского флота, затонул прямо в гавани Стокгольма на виду у короля. Говорят, что корабль, для того чтобы он хорошо ходил, должен быть красивым, нашелся Николай, чтобы не огорчить кайзера. С этой точки зрения твой корабль будет лучше всех, какие я видел до сих пор. Этот ответ удовлетворил Вильгельм. И он улыбнулся, вновь засмотревшись на свое творение. К слову, германцы не стали строить корабль по чертежам кайзера. Оказалось, что его мореходные качества были ниже всякой критики. Выходит, что красота для корабля не главная. Макаров напомнил о том, что ледоколы Россия начала строить первой в мире. А уж потом германцы. Американцы, за сущие копейки перекупив российские чертежи, стали развивать свой ледокольный флот. Я и с Нансеном говорил, спрашивал, как Фрам себя вел. «Знаю, знаю, что вы в Норвегию ездили», — кивнул Николай. «Все учел в моем проекте». Макаров рассказал, что испытывал модель в бассейне опытного центра, который на острове Новой Голландии располагается. Он буквально заражал Николая своей энергией. И император все больше убеждался, что ледокол этот и вправду был необходим России, чьи порты замерзали зимой. Да не один, а несколько. И в Кронштадте он зимой будет подспорьем, вызволяя из ледяного плена броненосцы. И во Владивостоке сумеет расчистить гавань ото льдов. Получается, что проект этот даже важнее броненосца. Как же без него мы обходимся в зимнюю навигацию? «Изыщем эти деньги в резервном фонде казначейства?» — спросил император у министра финансов Каковцева. Про Каковцева шутили, за глаза называя Плюшкиным, из-за скупости и неохотного расставания с веренными ему деньгами. «Дай ему полномочия. Он все наличные деньги переведет в золото, построит для него хранилище на одном из островов Финского залива или Невской губы, перенесет туда свое жилище и будет эти сокровища охранять. Постепенно он превратится в какое-нибудь чудовище, которых так любит живописать в сказках». Было видно, как нелегко дается министру ответ. Он буквально его из себя выдавливал. Чуть не пустился в жалобы, что деньги придется собирать всем миром, открывая всероссийскую подписку. Но ответ император знал заранее. Подобные вопросы Каковцев воспринимал не как вопросы, а как руководство к действию, и боялся, что если посмеет ответить отрицательно, то лишит своей должности. «Да, изыщем», — проскрипел надтреснутым голосом министр, не вдаваясь в подробности. «Славно, славно», — похвалил его император. По его сведениям, эти дополнительные 2 миллиона расходов не опустошат резервный фонд. Осуществить проект предложили сразу 3 иностранных верфи из Копенгагена, Ньюкасла и Эльбинга. Однако Николай, который частенько поддерживал проекты строительства броненосцев за границей, считая, что таким образом можно заполучить новейшие иностранные разработки и технологии без всяких шпионских игр, на этот раз настоял, чтобы ледокол строился в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях. Помимо всего, ему и самому не меньше, чем Макарову, было интересно наблюдать за ходом строительства, а ездить в Ньюкасл было далеко. Матушка, конечно, очень радовалась бы, разместил он заказ в Копенгагене. Она и так часто бывала на родине. В ее распоряжении была яхта «Полярная звезда» со всем экипажем. Мария Федоровна в любое время могла отправиться в гости к родственникам в Копенгаген или заехать к своей сестре Александре в Лондон. Дагмара была на 3 года младше своей сестры. Но из-за того, что муж Александра и Эдуард все еще был наследником трона, а Мария уж была вдовствующей императрицей, и страной правил ее сын, казалось, что она старше своей сестры как минимум на целое поколение. У Макарова еще появилась идея оснастить все корабли Балтийского флота приемно-передающими установками Александра Попова. Ходили слухи, что адмирал будто бы прыгал от радости, чуть не в пляс пустился в капитанской рубке броненосца императора Николая I, получив сообщение с броненосца «Слябе», который находился в 50 километрах от него. Каковцев от всех этих идей Макарова буквально становился серым от злости, но деньги исправно выделял. «За этими передающими установками Александра Попова будущее», убеждал членов кабинета министров Макаров. «Мы сможем разговаривать с кораблями, которые находятся на другом конце света. Раньше мы как слепые в море были. Видели друг друга только, когда чуть носами не сталкивались, а теперь у нас есть глаза, уши», — возражал ему министр обороны Куропаткин. Через его ведомство и шли расходы на закупку принимающих устройств. «Мы же слышим другой корабль, а не видим его». «Право ж, какая разница, уши, глаза», — говорил адмирал, чем повергал министра в веселое настроение. По случаю приезда императора работы на верфи остановили. Время выбрали так, чтобы оно пришлось на обеденный перерыв. Рабочим на этот раз разрешили даже разойтись по домам, но никто из них не пошел даже на обед в заводскую столовую, где питание было бесплатным. Пересилило желание хоть издали взглянуть на императора. «Под ногами будете мешаться», — говорил им главный инженер Адмиралтейской верфи. «Детям и внукам будем рассказывать, как император на завод приезжал», — упрашивали руководство рабочие. «Если приказ будет гнать вас всех в зашей, чтобы на верфи никто не оставался, выгоню. Вы что, хотите, чтобы из-за вас меня выгнали? Так если это приказ будет, тогда, конечно, спорить никто не станет». Но приказа такого не было. Еду рабочие принесли с собой, собрались стайкой вдалеке от высоких особ. Полицейские в штатском строго-настрого предупредили, чтобы они к императору не приближались, а то начнут просить его о чем-нибудь, чтобы он занялся решением их бытовых проблем, что им больше делать нечего. Рабочие попрятали за спины пирожки и котелки с супом. Некоторые из них стояли перед кормой корабля. Он высился над ними стальной громадиной, теперь уже не выглядел неказистым, как его уменьшенная копия. Человек по сравнению с ледоколом был настоящим карликом, лилипутом. Одна лопасть любого из 3 кормовых винтов ледокола была выше самого высокого рабочего. Николай помахал рабочим рукой. В ответ толпа разразилась приветственными криками. Мать вдовствующей императрицы Марии Федоровны всегда говорила Николаю, что за популярностью у народа гнаться не надо, но никогда нельзя упускать случай эту популярность увеличить. Он хорошо усвоил этот совет. «Холодно у вас», — поежился император. «Как можно на таком холоде работать? Рабочие тепло одеты. Мы следим, чтобы никто не простудился», — сказал адмирал. «А на палубе стоять в ледовитом океане гораздо холоднее. Боишься, ноги к палубе примерзнут, отдирать придется». Макаров на этой верфи дневал бы и ночевал, не будь у него других забот. Но ведь у него на печенье весь Балтийский флот, еще верфи Кронштадта, где готовились к спуску 5 броненосцев, еще 2 были заложены 2 месяца назад. Указом от 24 февраля 1896 года император предписал отпустить из свободы наличности государственного казначейства 40 миллионов рублей на постройку военных судов для Балтийской флотилии. Эти деньги позволяли ему вдвое увеличить состав флотилии. «Смотрите, не затягивайте, а то знаю, что у вас все ни шатка, ни валка проходит», — распекал Николай какого-то главного инженера верфи. «Броненосец по 3 года строите. На воду его спускаете, когда он безнадежно устарел, его впору разбирать. Хорошо устроились. Но только результат получается не нулевой, а отрицательный, поскольку флот современный корабль не получил, а денежки из казны все до копеечки освоены. У британцев на постройку нового корабля уходит меньше года, а потом они уже, наловчившись, начинают как блины печь. Вы разве так не можете? Что вам мешает?» «Так это если проект типовой, и на одной верфи все строится», — попробовал возразить главный инженер. «Будут у вас типовые проекты, только со сроками не затягивайте». «Теперь и русские научились печь броненосные крейсеры, как блины». 2 корабля для Балтийского флота строились в североамериканских Соединенных Штатах на верфях завода «Крампа». Кабинет министров Солсбери пребывал в смятении, узнав о планах русских по строительству военных кораблей. По примеру России, 250 миллиардов марок на строительство флота выделил Кайзер. «Будем масло суррогатное жрать, травой питаться, как коровы», — кричал Вильгельм на своих министров, когда те что-то посмели ему возразить. «Но наш флот будет лучшим в мире». «Британцы обвиняют нас в разжигании гонки вооружений», — сказал как-то императору адмирал Макаров. «Они говорят, что действия России вынуждают их, затянув пояса, тоже увеличивать темпы строительства своих судов. Британцы всегда умели повернуть дело так, что они ни в чем не виноваты. Но им ли обвинять нас в гонке вооружений на море, Степан Осипович?» — возразил Николай. «Их флот сильнее нашего. И они от своей идеи, что их флот должен превосходить по своей силе любой флот мира, и все вместе взяты и не отказываются. Пояса они, положим, затягивать не станут. Всю тяжесть расходов вновь переложат на свои колонии. Я удивляюсь, неужели они еще не все из Индии выкачали? Индия стала для них неисчерпаемым источником богатств». Макаров показал Николаю карикатуру из британской газеты. На ней император был, как обычно, изображен в виде медведя в короне, который на этот раз плыл в лапте, а следом за ним на веревочке был привязан целый флот из огромных лаптей. Сквозь прорехи в бересте лилась вода, и флот грозил в скором времени пойти ко дну вместе с медведем. «Забавно», — сказал император, — «но не на медведь же я. Все-таки похож. Это они переборщили. Вот отец мой был похож на медведя, да братья его тоже, а я не похож. Но британцам спасибо за такое преувеличение. Они всегда нам напоминают, кто для нас друг, а кто даже не товарищ. Ваше Величество, осмелюсь сделать предположение, что британцы могут действовать по отработанной схеме. Простите, но им проще пробовать вас устранить, чем участвовать в этой гонке вооружений. В случае вашей кончины трон перейдет к великому князю Михаилу Александровичу, а он вряд ли будет следовать тем же курсам, что и вы. Британия всегда являлась пристанищем для нашего подрывного элемента. Их внешняя разведка всегда обучала потенциальных террористов, а потом засылала их на нашу территорию. Я предложил существенно усилить вашу охрану». «Эх, бог не выдаст, свинья не съест», — грустно махнул Николай. У него перед глазами стоял образ умирающего деда. «Если мы охрану увеличим, народ подумает, что это я от него преграду строю. У людей таких мыслей быть не должно». На Адмиралтейской верфи Макаров наездами только и показывался, урывая час-другой. Он мог пригласить сюда императора и пораньше, когда погода была теплее и не так досаждал пронизывающий ветер. Но адмирал ждал, когда бока ледокола обошьют стальными листами. А то голые шпангоуты больше напоминали о незавидной судьбе выброшенного на берег 100-метрового кита, обглоданного птицами до костей.